Глава 5. Дикие племена. Из лесного оврага доносились яростные вопли. Брудвар пока не видел, что творилось в низине, но мог без труда представить. Отряд вождя уже с неделю преследовал эту группу дикарей и, наконец, загнал ее в ловушку. Сам правитель Эргунсвальда не рвался вперед. Переступая трупы, он медленно шел к скользким от дождя серо-зеленым склонам, провожая взглядом северян, напоминавших стаю голодных волков, с охотничьим азартом бегущих за добычей. Признаться, Брудвар завидовал им. После первых облав вождь с грустью обнаружил, что весь пыл и страсть он оставил за стылым морем. Ожидание битв, звон оружия и оскалы врагов уже не будоражили кровь так, как раньше. Возможно, брал свое возраст. В последнее время все чаще ныли колени, а по ночам его мучила бессонница. Возможно, так на него повлияла травма руки. Покушение превратило ее в уродливый и бесполезный отросток, который доставлял уйму неудобств. Брудвар стыдился его. Или, может быть, он берег себя для Айтула, о встрече с которым думал ежедневно. Так или иначе, вождь охладел к сражениям и не брался за меч без острой необходимости. А учитывая, что его постоянно окружали 9 шаманов и 2 сотни отборных воинов, половина из которых состояла в избранной тысячи, необходимость эта почти целиком зависела от воли Брудвара. С момента возвращения она была направлена лишь в одну сторону – к исполнению долга. Кровью, железом и потом вождь устанавливал мир на севере. Почти так же, как и его знаменитые предки. Крики и возня быстро затихали. Остановившись на краю оврага, вождь брезгливо пнул чью-то отрубленную ступню. На ней не хватало пальцев. Брудвар не в первый раз видел подобные увечья на телах чужаков. Очевидно, и, к счастью, зимой им приходилось тяжко. Тем временем с десяток дикарей, бросив попытки отбиться, пытались залезть на противоположную сторону. Да, как выяснил Брудвар, они были стойкими к боли, но смерти боялись точно так же, как и другие люди. Остатки перебили за считанные мгновения. Кому-то обрубили ноги, и тот с воем покатился назад, кого-то проткнул меч. Бородатый медведь, в котором Брудвар опознал Вьорда, с небывалым для его фигуры проворством, ухватил беглеца за щиколотку и потянул на себя. Тот упал, перевернулся и выставил вперед руки, что-то вереща. Удар молота сломал кисти и смешал ребра с землей. Большинство же северян упражнялись в меткости. В спины врагов полетели копья и топоры. Они легко пробивали тряпки и облезлые шкуры, служившие дикарям одеждой. Оглядев кровавую свалку, вождь зло сплюнул, в очередной раз подумав: «И эта падаль вынудила меня вернуться!» Трупы врагов напоминали бедняков, погибших от голода. Худые, чумазые, в каких-то обмотках на ногах, с дубинами и несуразными ржавыми мечами, которые, как сухие ветки, ломались о сталь северян. Редко, очень редко попадались верзилы, имевшие хоть какое-то подобие доспеха, сносное оружие и все пальцы. Эти, судя по всему, являлись предводителями, их всегда убивали в первую очередь. Чужаки обладали лишь одним преимуществом, их было много. Брудвар даже не предполагал, насколько. Когда начался освободительный поход, дикари полезли изо всех нор, как потревоженный рой ос, из казавшегося пустым улья. Но их жало быстро сломались о щиты и доспехи вернувшихся северян, разгневанных и жестоко мстящих. К вождю подошел Рексир. Он тоже не хотел зря мараться и не вмешивался в бой. Ледяной кулак вытер капли со лба и поделился наблюдениями. «Вот же ж прыткая сволота! Опять ускользнули!» Брудвар и сам это понимал. Они преследовали 3 сотни, здесь лежало не больше половины. Утешением было то, что по пути шаманы убили одно из чудовищ. Судя по всему, с таким когда-то столкнулась Грайдис. «Ничего, нагоним. Им скоро будет некуда бежать». С востока и запада дикарей зажимали другие отряды северян. Севернее лежали земли аркалов. Племя же Каюна, наоборот, теснило чужаков к югу. «Скорее бы, а то от этих лесов у меня уже все чешется, даже в заду!» Рексир хлопнул себя по щеке и пробубнил. проклятые твари. Мясом, что ли, питаются?» «Ага, хоть вешайся». Брудвора и самого мучили укусы. За годы, проведенные в Империи, он успел отвыкнуть от комаров и мошек, досаждающих летом, особенно таким дождливым и душным, как выдавалось это. «И как люди только живут за грозовым хребтом?» — спросил вождь, вспомнив о нескончаемых чащобах, покрывавших западную часть Эргунсвальда. Ледяной кулак неожиданно рассмеялся, громко и задорно. До сих пор Брудвор полагал, что Рексиру было неведомо чувство юмора. По крайней мере, если он и видел на лице Фронсуда улыбку, то меньше всего на свете она означала нечто забавное. «А у них обычай хитрый есть». «Какой же?» «В первый месяц лета, ну, когда вся эта мразота просыпается, хардинги ищут, значит, добровольца. Не совсем добровольца, конечно, а пройдоху какого-нибудь, кого и отлупить давно пора. Так вот, заливают ему в глотку перебродивший мед, такой крепкий, что его запах и быка свалит. Потом уносят того человека в лес, привязывают к дереву рядом с поселением и оставляют так на ночь, как приманку». «И как же это помогает?» «Ха, ну ты даешь. Кровососы пробуют того на вкус и понимают, что кровь-то у него гадкая, как болотная жижа». «И?» «Что «и»? Не понял, что ли, еще?» «Твари думают, что все люди в поселении такого же вкуса, и улетают прочь». Сказав это, Фронсуд широко улыбнулся, обнажив желтые клыки, и посмотрел на Брудвора с таким довольным видом, будто бы и впрямь нашел безотказный способ избавления от комаров. Вождь не знал, как лучше среагировать, а потому просто ухмыльнулся и сказал: «Да уж, звучит интересно, может и нам так попробовать. Сдается мне, у этих дикарей кровь и без всяких напитков дурная. От них так воняет, что никакая мышкара и близко не подлетит. С ними такой маневр не получится провернуть». По серьезному тону ледяного кулака Брудвор не смог понять, продолжает тот шутить или нет. Вождь начал сомневаться, а была ли вообще здесь шутка. Спустя 4 ночи разведчики нашли беглецов. «Дикари взяли Грунсенд», — доложил воин. «Там и засели». «Грунсенд?» — удивился Брудвор. Насколько он знал, это крупное поселение смогло пережить нашествие чужаков и успешно давало им отпор. Как же они смогли захватить его? «Те, кого мы преследовали, пришли туда не одни. В округе истоптана вся трава, а следы к поселению подходят с разных сторон. Если дозволите, мой вождь, я выскажу предположение». «Дозволяю». «Дикари снова объединились. Это сходится с вестями, которые приходят от других отрядов. Все говорит о том, что за последние дни чужаки сменили пути отступления и двигались как раз по направлению к Грунсенду. Не знаю, все ли, но ближайшие к нам точно. Армии же Ферла Каюна еще слишком далеки от наших границ, поэтому дикари могут не бояться окружения. Вполне возможно, что они ждут подкрепления с севера». «Если это так, и они не боятся вступить в открытый бой, то их подкрепления должны быть внушительными», — заключил Брудвор. «Они должны понимать, что раз такое дело, то и мы объединимся». Вождь испытал прилив теплых чувств. Все шло к тому, что скоро он увидит сыновей. Хагун выслеживал дикарей к западу от расположения войск Брудвора. Гутлайв шел восточнее. Хоть расстояние между их отрядами и было невелико, отец успел соскучиться по детям. Прошло 7 долгих недель с тех пор, как они совместными усилиями разгромили огромное войско дикарей, а потом разделились. «Разведчики уже прочесывают те края», — с гордостью добавил следопыт. «К тому времени, как мы достигнем Грунсенда, вы уже будете знать, пришла ли помощь дикарям или нет». «Отличная работа», — похвалил того Брудвор. «Пусть предки берегут наших людей и даруют им удачу». «Благодарю, мой вождь». Брудвор отпустил мужчину и обратился к Фронсуду, хранившему молчание. «Что думает Рексир?» «Думает, что все складывается как нельзя лучше. Размажем их одним ударом и облегчим себе жизнь. Силенок-то хватит. Но я сомневаюсь, что они задержатся там надолго. Им просто нужна какая-никакая передышка. Скорее всего, пополнят запасы и дальше побегут. Ведь единственное, что эти муравьи хорошо делают, так это бьют безоружных баб. Ну куда им бежать? Кто бы это ни затевал, он должен понимать, что рано или поздно мы истребим всех дикарей. Я вот думаю, что они в самом деле ждут подмоги. Решили продать свои шкуры подороже, вот и вся тайна. Я бы так и поступил. Как и я. Ледяной кулак поднял голову и посмотрел на Брудвора с каким-то странным выражением, будто бы немой просьбой, которую стеснялся произнести. Лишь перед сном вождь начал догадываться, в чем было дело. Похоже, Рексир устал и втайне мечтал о покое. Неудивительно. Еще когда Брудвор был мальчишкой, тот годился ему в отцы. В какой-то мере он и заменил его. И пусть уроки Фронсуда были жестоки, он всегда желал своему ученику, а потом и вождю, только лучшего. Сын Эрнульфа знал это. Но Фронсуд промолчал, ведь он никогда бы не попросил об отдыхе. Рексир свято чтил клятвы, и только смерть могла освободить его от них. Или воля благословленного предками. Но Брудвор не мог этого сделать. Да и чего скрывать, не хотел. Отряд вождя прибыл к месту встречи далеко не первым. На широкой, залитой солнцем поляне раскинулся лагерь с десятками палаток. Развивались на ветру стяги, были слышны песни и стук тренировочных мечей. На краю луга, примостившись к мерцавшему в лучах озеру, стоял Грунсенд. С первого взгляда ничего не говорило о том, что поселением овладел враг. Деревянные стены, напоминавшие вбитые в землю колья, как и четыре приземистые вышки, не были разрушены или изуродованы пожаром. На месте врат не зияла пустота. Впрочем, их могли и починить. «Сагармун! Вождь! Сагармун и Рексир!» — загудели голоса. Но Брудвор почти не слышал этих криков. В толпе, становившейся все ближе и ближе, он искал Гутлайфа. Тот должен был приехать раньше, но каким-то чудом и Хагун смог обогнать отца, опередив его на пару часов. Расталкивая людей, братья вышли вперед и, улыбаясь, пошли к вождю. Дышать ему сразу стало легче, сыновья были целы и невредимы. Обняв родителей, они пригласили отца за стол, тут же начав спор о том, в чьем шатре семье следует отведать свежеприготовленную дичь. После череды пререканий Хагун уступил. Отец не возражал против обеда. Его отряду нужна была передышка с дороги. Атака на Грунсенд могла и подождать до утра. Дни, когда он безраздельно посвящал себя войне, минули. Кабан был жирным, сочным и поразительно мягким. Эль ароматным и восхитительно пьянящим. Да и все вокруг казалось Брудвору особенно прекрасным. В окружении сыновей он чувствовал себя моложе, сильнее и куда счастливее. Жаль, что подобные перемены он начал замечать лишь спустя столько лет. Братья тоже расслабились и всеми силами пытались завладеть его вниманием. «Я сразил 43 дикаря», — небрежно бросил Гутлайф, когда речь зашла о погоне за чужаками. «И когда он перестанет расти?» Брудвор любовался сыном, отмечая, как похоже лицо Гутлайфа на его собственный портрет, написанный еще в Бранбурге. Как вождь и задумывал, художник убрал морщины и седину, изобразив правителя моложе. «Так мало», — прищурился Хагун. «Я думал, ты порубил не меньше сотни». Он так и не догнал статью Гутлайфа. Впрочем, это его никогда не волновало. «Пришлось поработать за двоих, братец. Я ведь знаю, как тяжел для тебя меч», — миролюбиво парировал тот. «Ты прав. Я убил лишь четверых, кажется, а может и троих, но не больше. Куда уж мне до тебя?» «То-то же», — ухмыльнулся Гутлайф. «А вот мой отряд собрал урожай покрупнее. 5, братец, почти 500 остались гнить в этих лесах после встречи со мной». «Врешь. Обижаешь. В следующий раз буду отрезать уши, чтобы не ошибиться. Принесу их тебе, посчитаешь перед завтраком». «И как же ты это сделал?» — спросил Брудвор. «Просто хорошо изучил местность». Хагун постучал пальцем о висок. «Мы загнали дикарей в болото, там они и передохли. Нам даже драться-то особо и не пришлось». Парень ехидно ухмыльнулся. «Умно», — похвалил отец. «Спасибо». Сын впился в жирный кусок, прожевал, не торопясь, а потом посмотрел на брата. «Хочешь, дам совет?» Тот явно не хотел, но остановить Хагуна не мог. «Толковый разведчик стоит сотни воинов». Вождь мысленно согласился, нарисовав перед собой образ Грайдис. Казалось, он видел ее давным-давно, в какой-то другой жизни. По слухам, женщина истребляла монстров где-то в землях драгмарцев, получив прибыльный заказ. В глубине души Брудвар надеялся, что, узнав о его возвращении, она все бросит и приедет повидаться с ним. Но он также понимал, что у разведчицы было полно других забот. Впрочем, Брудвар не сомневался, что очень скоро они встретятся. Он соскучился. Только не мог сказать точно, по ней или по воспоминаниям, что их связывали. Прошлое, как ни крути, продолжало казаться ему таким ярким и волнующим. Тем временем между братьями разгоралась перебранка. «А шел бы ты со своими советами!» — махнул Гудлайф. Хагун взял кусочек мяса и с абсолютно невозмутимым видом щелкнул пальцем, отправив его в полет. Могучая грудь брата остановила снаряд. На минуту Брудвару показалось, что сыновья сейчас кинутся друг на друга. Он уже приготовился их разнимать, как вдруг оба рассмеялись. «Ну ты и придурок!» Гудлайф встряхнул еду с рубахи. «Все нарываешься, хотя знаешь, что огребешь. Знаешь!» «Не могу угомониться, когда вижу твою гневную рожу!» Вождь, довольно как все разрешилось, предложил тост. «Выпьем за то, чтобы все ссоры между вами всегда заканчивались смехом». Троица поднялась со своих мест и стукнулась кубками, испив их до дна. Когда застолье приблизилось к концу и вождя начало клонить в сон, Гудлайф спросил. «Отец, а что мы будем делать дальше? Ну, после того, как выбьем дикарей из Грунсенда?» «Дальше? Дальше я отправлюсь на помощь к Ферлу Каюну, а вы...» Брудвара вновь охватила грусть, но в голосе появилась твердость. «Вы останетесь в нашем Свальде и продолжите наводить в нем порядок». «Но почему?» — возмутился сын. «Мы не плотники, мы воины. Почему сейчас, когда наши мечи так нужны северу, мы не можем сражаться рядом с тобой, как раньше?» Брудвар не ответил. Ждал, когда угаснет пыл сына. Молчанием он мог добиться большего, чем самой яростной тирадой. «Не все дикари пойманы, Гудлайф!» Как он попытался урезонить брата. «Кто знает, что случится, если мы опять оставим Свальд? Людям нужна защита». «Так у нас теперь есть куча народа для этого. Хердинги ждут не дождутся, когда мы повернем назад. Им не терпится вернуться, чтобы отстроить свои дома и распахать земли. Им вообще плевать на аркалов». Последняя фраза будто отрезвила Гудлайфа. Он замолчал. «А тебе тоже плевать на аркалов?» Брудвар испытывающе посмотрел на сына. «Ради чего ты хочешь сражаться? Ради своего тщеславия или блага Эргунсвальда?» «Ради Эргунсвальда», — почти не колеблясь, ответил парень. «Правильный ответ». Брудвар знал, что сын подумал о другом, но не винил его. В свои годы Гудлайф походил на отца не только внешностью. «Ты спросил, почему?» Отец тяжело вздохнул. Он собирался отложить этот разговор на самый конец. Теперь уже вождь встал перед выбором. Сказать сыновьям правду или то, что будет лучшим для них. «Вам пора учиться править, а для этого нет лучшего места, чем родной дом. Пока меня не будет, Райнельф передаст вам все свои знания. Он мудрый человек, слушайте его внимательно, запоминайте все, что он говорит». Братья задумчиво переглянулись. «Хорошо, отец, мы сделаем так, как ты велишь», — сказал Гудлайф. «Будем надеяться, что ты вернешься скоро», — добавил Хагун. «Даем тебе срок до листопада. Сколько можно пропускать охоту?» От нахлынувшего потока чувств у Брудвара запершило в горле. «Они помнят». «Вернусь, конечно же, вернусь!» Ему захотелось протереть глаза. Он ощущал, как они становятся влажными. Брудвар не выдержал и сказал правду. «Я просто боюсь потерять вас. Не хочу рисковать самым дорогим, что у меня есть, вот и все». Вы пережили столько битв, одолели сотни врагов, и я горжусь вами. Любой отец гордился бы, но тот, за кем я пойду, слишком опасен. Ты говоришь об Айтуле? Да, Хагун. У меня с ним старые счеты, но я не знаю, что можно от него ожидать. Видя, как приуныли дети, он поспешил их успокоить. В любом случае, ему будет сложно мне навредить, а мне хватит и одной руки, чтобы пощекотать ему пузо. Может, не стоит? Пусть Каюн сам отыщет Айтула, тем более, что он лучше знает свой Свальд. Тебе тоже незачем рисковать, отец, — уговаривал Хагун. Прости, но это дело решенное. Он представляет слишком большую угрозу для Севера, я не хочу упустить его второй раз. Палатка заполнилась тревожными и тягучими мыслями. Казалось невозможным, что еще недавно в ней звучал беззаботный смех. Дети осознали, куда клонил отец, и помрачнели. Брудвор, стараясь не думать о плохом, подбирал очередные слова. Ему предстояло сообщить о том, кто будет править после него. Сделать это оказалось не проще, чем сосчитать листья в багровом лесу. С одной стороны, Брудвор давно видел на троне Гутлайфа, с другой не хотел обижать и Хагуна. К тому же, вождь иногда сомневался в правильности своего выбора, чего он делать ненавидел. Смелость Гутлайфа ограничилась безрассудством. Осторожность Хагуна, которая поначалу казалась проявлением слабости, переросла в хитрость и находчивость. Не придумав ничего толкового, вождь начал сбивчиво говорить. «Если случится непредвиденное, если я не вернусь, то вы...» Каждое слово будто вытягивали из него раскаленными щипцами. «Вы не ругайтесь из-за трона. Я люблю вас обоих, но править севером должен один человек». Брудвор замялся. Проклятых сомнений стало еще больше. «Папа, не переживай». Удивительно мягко сказал Хагун. «Папа?» Он сказал «папа?» Сын не называл его так с детства. «У нас нет причин для раздора, мы уже обо всем поговорили. Я никогда не желал править, такая ноша не по мне. Но знаешь, что я всегда подставлю Гутлайфу плечо в трудную пору. Мы же все-таки братья». Брудвор ощутил, как с его плеч упал невидимый груз. Чувствуя какую-то неловкость, он утер нос и обнял сыновей. Вождь не был так счастлив давным-давно. На вечернем совете решили, что объединенному войску хватит сил для освобождения поселения. Ведь помимо отрядов сыновей, в лагере уже находились воины семерых хердингов. Разведчики не обнаружили следов подмоги, а без нее северяне превосходили врага числом раза в два. По последним сведениям, Грунсент удерживала не больше 1000 дикарей. Высказывалось предположение, что подкрепление могло прибыть к ним незаметно, по воде. Но дозорные, наблюдавшие за местом с самого начала, не видели лодок. Ждать остальные отряды никто не желал, да и смысла в этом не было. Избранная тысяча и шаманы вождя, случись непредвиденное, не оставляли такому врагу никаких шансов. Мнения воителей были едины. Атаку следовало начать как можно скорее. Уже завтра.